Глава 9. Папа Ланселот. По пути домой вся эта история с отцом Манола вылетела у меня из головы. Все мои мысли были снова только о Руби. Надеюсь, мама с папой узнали, кто ее хозяева. У ворот дома мы с Кларой остановились. «Не хочешь попозже поиграть в воздушном замке, Мири? Украсим стол. У меня еще много ракушек из последнего отпуска. Наклеим их на ножки стола. Будет в едином стиле с фоторамкой». «Классная идея, но я не знаю, успею ли. Зависит от того, как там Руби. Надо позаботиться о ней, если хозяева не нашлись. Лучше приходи ко мне». Клара кивнула. «Да, я безумно переживаю, как она там. Позвонишь мне?» «Договорились. До скорого». Я помахала подруге рукой. Идя домой, я вдруг увидела, как по улице бежит что-то серое. Я быстро завернула за угол. Крыса торопилась прямо к воротам, ведущим в наш сад. «Какая большая!» А в ухе сверкало серебряное кольцо, и хвост выкрашен в красный. Я даже остановилась и протерла глаза. «Это еще что?» Я тихонько последовала за ней. К счастью, она меня не заметила. Но когда я подкралась достаточно близко, крыса обернулась и округлила глаза. «Проклятье!» — пискнула она, юркнула под ворота и припустила прочь. «Подожди!» Крыса не отреагировала. «Безумное начало!» «Привет!» Я закрыла за собой входную дверь. «Привет, Мирелла. Как дела в школе?» Мама помогла мне снять рюкзак. Я разулась, пошла за мамой на кухню и села за стол. «Нормально. На математике пришлось туго. Не мое это!» «Уверена, что ты отлично справилась». Мама налила мне стакан воды. Я поговорила с папой. Он ничего не слышал о новых соседских кошках, не говоря уже о пропавших котятах. «Жалко», — вздохнула я. «Бедная Руби, где она?» «Наверху у тебя в спальне», — ответила мама. «С папой Ланселотом, который очень трепетно о ней заботится». Я широко улыбнулась. «Пойду наверх, ладно?» «Конечно, детка, но через полчаса спускайся обедать». «Хорошо, мам». И я поспешила в комнату, перескакивая через две ступеньки. «Бонжур, приветствую, мадемуазель Мирелла». Ланселот лежал на подоконнике, поставив мордочку солнцу. «Хорошо, что ты уже вернулась». «Как у вас дела?» «Отлично. Рубиночка в саду. Ты только посмотри». Кот кивнул на окно. Я выглянула в сад. Руби сидела на лужайке, закрыв глаза и греясь на солнце. Неожиданно откуда-то прилетела желтая бабочка. Она мягко порхала в воздухе, а затем села на носик Руби. Кошечка открыла глаза, попятилась назад и чихнула. Бабочка улетела, и Руби зачарованно посмотрела ей вслед. И тут я заметила ту самую сороку с горящими глазами. Она снова тут как тут. «Ланселот, ты знаешь сороку, которая сидит на соседской крыше? Ты ведь заметил ее, да?» «Увы, знать не знаю, но уи-уи, заметил. Она болтается здесь последние несколько дней. Поймать ее? «Нет, не надо». «Как угодно, мадемуазель». «Посмотри, как счастлива Рубиночка», — сменил тему Ланселот. «Сегодня я показал ей, как карабкаться по деревьям. Она быстро научилась и теперь лазает совсем одна». «Потрясающий Ланселот. Мне нравится, что ты о ней заботишься». «Натурельмо, само собой. Твои родители что-нибудь выяснили?» «Мама говорила с папой, но он о новых кошках не слышал», — ответила я. У Ланселота загорелись глаза. «Мервею, чудесно!» «Чудесно?» «Конечно! Рубиночка может жить у нас, если мы не найдем ее родителей. В смысле, жить всегда. Я бы ее удочерил». Я наклонила голову. Мысль пришлась мне по душе. Руби такая милая и хорошо влияет на Ланселота. «Неплохая идея». Кот спрыгнул с подоконника и, урча, потерся о мои ноги. «Спрошу об этом у мамы прямо сейчас. Уверена, ей Руби тоже нравится». И тут мама как раз крикнула снизу. «Мирелла, обед готов». Мама уже накрыла большой стол на террасе, а сама возилась на кухне, перекладывая в большой графин свежую малину. Пахла овощной запеканкой. «Вкусненько!» — принюхалась я. «Садись, детка. Я хотела у тебя кое-что спросить». «Что?» «Давай оставим Руби навсегда. Пусть живет у нас. Мы с Ланселотом о ней позаботимся». «Я рада, что ты решила взять на себя ответственность, Мирелла», — улыбнулась мама. «И да, Руби может пока жить у нас. Признаюсь, я уже обсудила это с папой. Но если найдутся хозяева, мы отдадим ее. Договорились?» «Конечно!» — просияла я. «Спасибо, мама!» «И еще, Мирелла, пожалуйста, сегодня ночью останься дома. Подготовься к школе и отдохни немного, ладно? Последние дни выдались насыщенными». «Ладно». Я выскочила в сад поздороваться с Руби. Сев на корточки, я погладила ее по голове. «Привет, Руби, как дела?» «Привет, Мирелла», — мяукнула она. «Хорошо, вы все очень добрые». «Ланселот сказал, что учил тебя лазить по деревьям», — кивнула я. «Да, это так классно! Хочешь, покажу?» — воскликнула она и, разбежавшись ловко, как ласка, сбежала на дерево и спустилась обратно. «Проще простого!» «Правда круто!» — согласилась я, подняв глаза на окно спальни. Ланселот лежал на подоконнике, с гордостью наблюдая за подвигами подопечной. «Тебе нравится у нас?» — спросила я. «Да, очень. Только я очень скучаю по маме», — вздохнула Руби и загрустила. Я попыталась представить, как чувствовала бы себя, если бы меня разлучили с мамой и папой. «Понимаю», — наконец прошептала я и решила сделать все возможное, чтобы Руби нашла свою маму.